Глава вторая. Здравствуйте, первокурсники группа А. Сегодня ваш первый зачет по специальности. В аудитории присутствуют почетные гости. Мои коллеги Александра Игоревна, ректор, Адель Викторовна, преподаватель, с которым вам предстоит работать на втором курсе, Дмитрий Дмитриевич, которого вы все прекрасно знаете. Многим сегодня пришлось пересесть на другие места в аудитории. Почетные гости, когда Портнов назвал их так, в его голосе явно прозвучал сарказм, заняли последний ряд у окна. Артур и Пашка оказались разделенными. Ева сидела за первым столом рядом с Валей. «Порядок зачета такой. Я вызываю по одному, не по алфавиту, а как сочту нужным. Тяните вариант задания». Он указал на стол с разложенными бумажными листками. «Получаете свое в зачетку и выметываетесь из помещения, чтобы не отбирать у нас воздух. Сосредоточьтесь, вспомните, чему успели научиться, не позорьте меня перед коллегами. Шанин!» Валя подскочил на своем месте. Первая его мысль была: «Он сейчас меня завалит на глазах у всех, и я сделаю что-то ужасное. Может быть, убью Портнова, а может, признаюсь вслух, что я ее брат». «Шанин Валентин». Портнов развернул ведомость. «Получает зачет автоматом по итогам занятий во время семестра». «Шанин с зачеткой сюда». Валя споткнулся о свой рюкзак в проходе. «Вещи забирайте», — с отвращением сказал Портнов, проставляя в зачетке 5. «Зачеты по специальности всегда дифференцированные, как вы помните, я надеюсь. Уходите отсюда, Шанин, готовьтесь к экзамену по философии. Макарова!» Валя подошел к двери на негнущихся ногах. У выхода обернулся, нашел взглядом Артура, нашел Пашку. Тот улыбнулся в ответ, но улыбка была вымученная. Пашка смотрел вслед Вале. Как бы он хотел выйти вслед за ним! Так мог бы смотреть приговоренный к казни, как его товарища по жребию отпускают. Последнее упражнение так и не далось ни ночью, ни утром. Говорил Портнов почти на каждом занятии: «Учитесь, потом не хватит дня или часа или минуты перед зачетом, не теряйте времени». Бабушка и дедушка наверняка уже позавтракали. Они вставали рано. Может быть, дедушка собрался в свой шахматный клуб? По каким дням у них встреча с друзьями в библиотеке? А бабушка села вышивать. Она никогда в жизни не рукодельничала, но вот увлеклась и купила огромную лупу. И вот она вышивает, краем глаза смотрит сериал, а за окнами опять идет снег. Пашка, если обернется, тоже увидит его в окне. Но он увидит и Александру Игоревну. Он ничего не сказал Артуру. Соврал. «Я готов». И Артур вздохнул с облегчением и так хлопнул Пашку по плечу, что до сих пор чувствуется. Тоня Макарова нервничала. Долго выбирала вариант задания. Наконец выбрала и, кажется, обрадовалась. Прочитала вслух задачу. «Последовательно выполните мысленные упражнения из раздела 4 от номера 5 до номера 15». С этим бы Пашка тоже справился. Он чуть приободрился. Может быть, ему повезет и получится сдать без последнего упражнения. Не может же Портнов проверять все. В группе 13 студентов, минус отличник Шанин. Сколько может длиться зачет? Тоня застыла с остановившимся взглядом, с выпученными глазами. Пугающее зрелище, если не знать, чем именно она сейчас занимается. Портнов смотрел без интереса. «А скольких студентов он повидал?» — подумал Пашка. 10 тысяч. Миллион. Сколько из них провалились на первом же зачете? Достаточно. Портнов положил поверх ведомости свой перстень. Зачетку на стол. 4. Тоня не сразу пришла в себя. Захлопала глазами, заулыбалась. И вдруг заплакала крупными, как горошины, слезами. «Идите, идите». Портнов расписался в ее зачетке. «Журавлева». Пашка переглянулся с Артуром. Они привыкли быть первыми в списке. Артур любил порядок, Пашка любил систему. Теперь все шло наперекосяк, и Артур ведь не знает, что Пашка не доработал одно упражнение. А если бабушка останется в доме одна, когда дом загорится? не загорится, — сказал себе Пашка и сплел пальцы так, что сделалось больно. Я сдам, я сдам. Почему он так долго нас не вызывает? Хотя бы Артура. Вот он, сидит, нервничает. Аудитория пустела. Пашка чувствовал за своей спиной почетных гостей. Интересно, что здесь делает физрук? Кажется, ему невыносимо скучно. Он вертится на стуле, и стул скрипит. Адель. Сегодня у нее зимние духи, очень холодные. А эта сука, которой он сказал в глаза все, что думает, она станет свидетельницей его провала. Сашка смотрела, прищурившись, как они сдают. Интересно, что в студенчестве у нее не было такого опыта. Она получала свою зачетку с автоматической пятеркой и выходила. И неизвестно, что хуже — сидеть в аудитории и ждать, когда тебя позовут, или сидеть снаружи и ждать однокурсников, кто сдаст, кто провалится. Очень хороший набор, цельный, крепкий. Сашка поработала, и Костя поработал. Да и эти ребята поработали честно. Отличный первый семестр. Вот уже три пятерки, три четверки, причем заслуженных, с перспективой. Группа «Б», по словам Портнова, не хуже. Интересно, как близнецам Григорьевым удается так одинаково стричься? И ведь они не подгадывают заранее. Интуиция, привычка. Сашка смотрела им в затылки и знала, что ни один не обернется. Почему? Почему все-таки их двое? Будь у Ярослава один сын, Сашка отыскала бы проекцию, потерянный осколок, волшебное слово. А эти будто перетекают один в другого, дополняют и отрицают один другого. И Павел очень нервничает. Чует, что не готов? «Данилова», — сказал Портнов. И встала девочка в комбинезоне, как у летчика, с короткими волосами, торчащими на макушке, будто иголки. Пашка закусил указательный палец. То же самое тем же движением сделал Артур, сидящий через проход. «Пусть она будет твоя», — мысленно взмолился Пашка. «Пусть она выберет тебя навеки вечные. Только пусть сейчас она пройдет через эти проклятые упражнения. Пусть она сдаст зачет». Ева остановилась спиной к доске, лицом к аудитории. Совсем недавно она стояла вот так же, будто на эшафоте, а рядом стоял Пашка. И Портнов сообщил всей группе, что эти двое обречены. «Выбирайте». Портнов перетасовал задание на столе. Ева посмотрела на Артура, потом на Пашку, потом опять на Артура. «Не этих выбирайте». Портнов ухмыльнулся. «Задание, будьте любезны». Артур и Пашка вдохнули одновременно. Одновременно встали, готовые драться. Ева стояла у стола, глаза казались огромными, слезы накатили, как линзы. «Стоп!» — тихо сказал женский голос за спиной. «Идет зачет. Дисциплина, пожалуйста!» Артур и Пашка вернулись на место, не глядя друг на друга. «Пусть только сдаст», — подумал Пашка и почувствовал, будто услышал, как Артур подумал то же самое. Плача, давясь слезами, Ева взяла первый попавшийся листок и прочитала условия. В комнате было так тихо, что шорох снега за окном казался ураганом. Ева повернулась лицом к Портнову, спиной к аудитории. В ее черных волосах, поднявшихся дыбом, прыгнула и погасла электрическая искра. Шли минуты. Портнов смотрел Еве в лицо, поверх очков, вертел в пальцах свой перстень. Пашка не видел, что происходит. Артур тоже, только искры в ее волосах становились гуще, трещали. В комнате запахло озоном. «Достаточно», — сказал Портнов. «Зачетку на стол». Ева будто не понимала, о чем ее спрашивают. «5». Портнов расписался в ведомости. «Какие же вы предсказуемые, а? Люди, люди, бьешься тут, бьешься, а они люди». «Девушка, зачетка у вас в правой руке». Ева разжала ладонь. Портнов поймал зачетку, готовую соскользнуть со столешницы на пол, открыл на нужной странице, расписался. «Идите отсюда, готовьтесь к философии». Ева пошла к выходу и налетела на дверной косяк, отступила и вышла заново, с высоко поднятой головой. Пашка и Артур проводили ее глазами. Пашка спросил себя, а где же радость? Запаздывает, наверное, потому что Пашка не успел поверить. У Евы 5 на зачете. «Микоян», — сказал Портнов. Пашка очнулся. Из всей группы А в аудитории остались он, Артур, Самвел и Эрвин. Портнов что же, оставил братьев Григорьевых на десерт? Самвел устал от ожидания, был не уверен в себе, попросил заменить задание. Портнов поглядел на него поверх стекол, и Самвел чуть не расплакался, как Ева. У Пашки было недоброе предчувствие, но Самвел кое-как справился. 3, сказал Портнов, расписываясь в зачетке. «Учитывая общественную работу в капустнике, который оказался таким же кислым, как название, если не возьметесь за ум в начале будущего семестра, я напишу докладную куратору. Не стану ждать сессии, я предупредил». Самвел выбрел из аудитории, пошатываясь. Портнов смотрел в ведомость, выбирая следующую жертву. Пашка съежился. Невозможно было ждать, но и услышать свою фамилию сейчас невыносимо. «Климченко», — сказал Портнов, и Эрвин, вскакивая, чуть не опрокинул стул. Валя сидел под статуей бронзового всадника на постаменте и ждал. Никогда раньше он не думал, что зачет автоматом — это такое мучение. Один за другим однокурсники выходили из аудитории, кидались друг другу в объятия. Тони и Стефа то всхлипывали, то начинали неудержимо ржать. Потом из двери странно боком выбралась Ева, вся в слезах. Однокурсники замерли. Ева держала в руках зачетку. Тоня подскочила первая, прочитала, что там написано. 5! Еву кинулись обнимать даже те, кто не очень-то водился с ней. Даже девчонки из группы Б, которые напоказ ее игнорировали. Валя чувствовал себя очень странно. Он как будто до сих пор стоял в оцепенении перед домом с мансардой и каменными львами у входа. Будто шел снег прямо здесь, ложился на плечи и на голову и был тяжелый, как мрамор. Валя смотрел на счастливых однокурсников, которые ничего не знали и радовались зачету. Мир казался им прежним, как будто там, за границами торпы, по-прежнему шла жизнь, и миллиарды людей занимались своим делом. «Ты принес мне свой страх?» — спросила Александра Игоревна. «Да». Он пришел к ее дому, потому что ему было очень страшно ходить со своим знанием среди ничего не подозревающих людей. Но главное, он пришел за ответом. Он желал услышать от нее, что реальность на этот раз уцелеет. Сидя сейчас на постаменте, Валя вспомнил в деталях все их прежние разговоры в мансарде. О мире, где умирают дети и падают самолеты. А мир вне страха, отчаяния и детской смерти не может существовать. Он разрушается, и хаос уже на пороге. Пришла Алиса. Села рядом с Валей, прижалась теплым боком. «Переживаешь за своих?» «Я вас сдала», — рассеянно сказал Валя. «Ура!» Алиса обняла его и поцеловала в ухо. «Это ты сделал? Ты ей помог?» «Ну нет». Валя не был настроен обниматься, но отстранять ее сейчас значило обидеть. «Я как раз не сумел. Это Артур с Пашкой. Они как-то...» «Они уже сдали?» — озабоченно спросила Алиса. Открылась дверь аудитории. Валя напряженно привстал. Вышел Эрвин, красный, как после бани. «Ух ты! Ну ешь твою медь! 4!» Валя сел обратно на край постамента. Близнецов Григорьевых, всегда открывавших список, Портнов оставил на самый финал зачета. На десерт. Аудитория опустела. Только Артур и Пашка сидели близко, но не рядом, через проход. Смотрели вперед, на доску, над головой Портнова. Тот внимательно проглядывал ведомость, хотя выбор у него оставался только из 2 имен. «Итак, Григорьев... Павел, прошу с зачеткой сюда». Потому как Паша встал, Сашка уверилась. Не доучил, не дотянул. Был счастлив пару недель, когда сидел в одной комнате с Евой и не чувствовал за это вины. Утопил в своем счастье половину учебных стараний. был самонадеян, оттенял легкомыслием железную старательность Артура. Сашка встретилась глазами с Портновым. Тот выше поднял узкие стекла очков, отгородился бликами, отражениями снежного окна. Портнов — функция, его бесполезно умолять. Если студент не готов, зачета не будет. «Выбирайте задание, Григорьев», — сказал Портнов. Адель и физрук смотрели на Сашку. Это были разные взгляды, но Сашка предпочла бы сделаться сейчас невидимкой. Пашка протянул руку и взял первый попавшийся листок. Не удивился. Это был тот самый номер, который он не отработал сегодня ночью. Не успел. Последовательно выполните упражнение из раздела со звездочкой номер 30, от 92 к 7. Пашка посмотрел на Артура. Тот сидел, сплетя пальцы, глядя напряженно, но без паники. Сложное задание, да, но сам Артур наверняка повторил его несколько раз. Пашка перевел взгляд. Александра Игоревна сидела против света, и снег шел у нее за спиной, а лицо оставалось в тени. «Можете начинать», — сказал Портнов. Пашка вдохнул, выдохнул и мысленно воссоздал объект, полностью сочетающий свойства конуса и шара. Пошел по цепочке упражнений, как много раз делал сегодня ночью, заранее зная, где круг разорван, но истово надеясь, что, может быть, как раз сейчас разрыв удастся сшить. Не удалось. Потери концентрации, воображаемые фигуры тают. Цепочка упражнений провисла и перестала существовать. Первое, что увидел Пашка, вернувшись от абстракции в реальный мир, — глаза Артура. У него было почти такое лицо, как в тот день, когда Константин Фаритович приказал ему ударить бабушку. Завозился на скрипучем стуле физрук. Что-то негромко сказала Адель. Портнов посмотрел на часы. «Ну, давайте. Еще пара минут у вас есть. Попробуйте заново». «Запросто», — сказал Пашка хрипло, хотя должен был, обязан промолчать. И сжав зубы, обливаясь потом, он вообразил в неведомом чужом пространстве этот проклятый объект, сочетающий все свойства конуса и шара, и пошел по цепочке, заранее зная... Картина перед его глазами, воображаемая, абстрактная картина, еле заметно изменилась, будто пунктиром наметили дорожку, будто кто-то выстраивал для Пашки задание, подсвечивая, какое действие выполнять следующим, будто подали руку на крутом и скользком склоне, и Пашка прошел место, где сорвался в первый раз, и другое, где срывался ночью, и вошел на территорию упражнения, куда ни разу не добирался до сих пор. Чужая поддержка вела его, то ослабевая, то снова усиливаясь, то пропадая вовсе. Но цепочка заданий была выстроена от сложного к простому, поэтому чем дальше, тем легче становилось Пашке справляться самому. И вот осталось самое плевое, элементарное. Получившийся объект мысленно трансформируйте в точку. «Если я сейчас сорвусь, я умру», — подумал Пашка, открыл глаза и понял, что они и так открыты. Растерялся. Перед его взглядом в темноте таяла точка. Одна, последняя. «Зачетку на стол», — сказал в темноте голос Портнова. «Эй, Григорьев, если в следующем семестре вы не возьметесь за работу с первого же дня...» Что-то непривычное было в его голосе, что-то кроме сварливости и холодного отвращения к студенческой лени. Пашка мигнул, аудитория медленно проступила из мути. Почетные гости сидели неподвижно, будто вырезанные из картона. Артур заметно подрагивал, опустив голову, вцепившись пальцами в волосы. «Три», — сказал Портнов. «Это из-за того, что сбился в начале. Так, по технике, 4 с плюсом. Иди отсюда, с тобой все». «Я сдал?» — хрипло спросил Пашка. «Сдал?» — мрачно подтвердил Портнов. «Разгильдяй, лентяй, ступай учи философию». «Артур!» — позвал Пашка. Брат поднял голову и посмотрел на него. Лицо Артура было мокрым не то от пота, не то от слез. Глаза больные, воспаленные. Он так переживал за Пашку. Пашка улыбнулся, подбадривая. Он снова не почувствовал радости, хотя то, что случилось, было сродни чуду. Еще пару минут, и этот кошмар, именуемый зачет, останется позади. Пашка вышел, напоследок посмотрев через плечо на Александру Игоревну. Закрылась дверь за Григорьевым П. Когда в дверях он повернул голову и посмотрел на нее перед выходом, Сашка перестала дышать. Павел был точно, совершенно похож на Ярослава в этот момент. Смелый человек в мире полном страха. Идеальная проекция того, кто сажает самолет в грозу. Сашка закурила. Это был предел допустимого хамства, и даже недопустимого, но она не могла удержаться. Портнов сидел, сгорбившись над ведомостью, играя желваками. Физрук осуждающе вздохнул. Адель повела плечами, будто у нее затекла спина. — Вы считаете возможным ставить зачет в таких обстоятельствах? — Объективно, — сухо отозвался Портнов, — он сдал. — Но это же читерство. Сашка глянула на Адель. Та замолчала и отодвинулась, брезгливо разгоняя дым перед лицом. — Григорьев А., — заговорил Портнов, разглядывая ведомость. — Кто научил вас входить в контакт с грамматической структурой другого объекта? — Это синтаксическая связь, программа четвертого курса. Кто вас научил? Артур поднялся с места. Сашка видела его спину, но не лицо. Не удержавшись, она встала и вышла к доске. Щелкнула выключателем, потому что зимний день за окном был уже слишком похож на сумерки. В новом электрическом свете посмотрела в лицо Артуру. Посмотрела насквозь. Затянулась своей сигаретой, свирепо, как боцман. Адель демонстративно открыла форточку. «Меня никто не учил», — тихо сказал Артур. Пот высыхал у него на лице, оставляя соляные дорожки, стягивая кожу. Я не знал, что такое возможно. Я хотел помочь ему, но не знал, как. Я просто хотел помочь. Портнов снял очки, с силой потер глаза. Посмотрел на Сашку. — Что он такое? — Он частица, — сказала Сашка. — Универсальная, с возможностью менять модусы. Портнов беззвучно выругался. «Отрицание, утверждение, побуждение, указание», — забормотала Адель, зачем-то загибая пальцы с нежно-лиловыми блестящими ногтями. «Усиление или смягчение требований...» «Погодите, погодите! На каком он курсе?» «Он научится», — сказала Сашка. «Сейчас он человек, но впереди у него длинное...» «У него впереди ничего нет», — отрезал физрук. «Впрочем, ни у кого из нас тоже». Потрескивали лампы дневного света, разгораясь ярче. Артур стоял посреди аудитории, сперва красный, потом бледный. Переводил взгляд с лица на лицо, пытаясь понять, о чем они говорят и что это для него означает. «Олег Борисович», — сказала Сашка, — «группа Б уже собралась и ждет. Давайте заканчивать». «Григорьев А». Портнов вернул очки на переносицу. «Выбирайте задание. Хватит воровать наше время». Артур вздрогнул. Сашка прочитала нехитрый трюк Портнова, как с Евой. Несправедливо обиженный студент лучше работает. «Вообразите сферу», — прочитал Артур, «и последовательно преобразуйте ее таким образом, чтобы диаметр увеличился вдвое, а площадь поверхности осталась прежней». И он замер у преподавательского стола спиной к доске. Прошло 10 минут с тех пор, как Пашка с зачеткой вышел из аудитории. 20 минут. Артур оставался внутри. Группа А первого курса стояла перед дверью, неосознанно взявшись за руки. Ева сжимала Пашкину ладонь. «Сейчас он выйдет», — повторял себе Пашка. «Сейчас он выйдет». Группа Б, чей зачет должен был начаться пару минут назад, расселась на полу вдоль стен с учебниками на коленях, но никто не повторял упражнения. Все ждали, и в холле все чаще звучал громкий смех, знак того, что нервы на пределе. Мало кто заметил, как открылась парадная дверь. Валя, который держался чуть в стороне от остальных, заметил. Константин Фаритович был одет легко, не по-зимнему. Пара снежинок таяли на его непокрытой голове. Пара комочков снега упали на коврик у входа. Безошибочно поймав Вален взгляд, он небрежно махнул рукой. Как приветствие и как предостережение. Не поднимай шума. Валя подался ему навстречу, будто желая удержать, не пустить. Константин Фаритович чуть наклонил голову, приветливо, но так, что Валя замер на половине движения, и человек в черных очках прошел в административное крыло. Никто из первокурсников не обратил внимания. Все смотрели на дверь аудитории номер один. Артур не выходил. Никаких вменяемых объяснений Валя больше не мог для себя придумать. Физрук обнаглел до того, что вынул почти опустевшую пачку из Сашкиной ладони. В аудитории была открыта уже не форточка, половина окна была распахнута. Ветер заносил снег, и лужа растекалась под батареей. «Самохина», — сказал физрук, приблизив к ней человеческое лицо с совершенно нечеловеческими глазами. «Не кури, это не поможет». Сашка затушила сигарету, а снег на окне. Спрятала окурок в карман, пачкая светлый пиджак. «Это ваш педагогический просчет», — выговаривала Адель Портнову. «Вы должны были предвидеть, что мальчик способен на синтаксическую связь. Конечно, теперь, когда он стал донором для брата, он выжат как морковь, как лимон», — механически поправил Портнов. «Да все равно он ни на что не способен. Как вы могли не знать таких подробностей про своего студента?» Она вымещала сейчас давние обиды, причем обиды на Сашку. Сашке она не могла отомстить, а вот Портнов на этот раз подставился. «Давайте не будем тянуть». Вполуха слушая Адель, Портнов похлопал по столу в поисках авторучки. «Григорьев, у вас пересдача 13 числа». Артур неподвижно стоял, спиной к доске, лицом к аудитории и не понимал обращенных к нему слов. «До 13-го никаких упражнений», — монотонно продолжал Портнов. «Не открывать учебник, восстанавливаться». «Нет», — пролепетал Артур. «До 13 января вы отдохнете, придете в себя, осознаете новый опыт и сдадите».